Анастасия Грацева. Зачет по любви. Читает Анна Литура. Аннотация. Богатые и красивые мужики влюбляются в невзрачных секретарш только в книжках и романтических комедиях. Поэтому меня очень напрягает тот факт, что влиятельный продюсер Макс Кашнов заметил мое существование. Нет уж, спасибо. Я бы прекрасно обошлась без этой радости. Во-первых, я не планирую попадать на телевидение через постель. Во-вторых, мне пофиг на его деньги. И в-третьих, и в самых главных, я не интересуюсь мужчинами старше себя. Вот только когда он смотрит на меня своими золотыми тигриными глазами, я моментально глупею и забываю обо всем. И про возраст, и про статус, и про красивую сигнальную лампочку интуиции, которая с самого начала мне говорила, что во всей этой истории явно что-то не так. Пролог. Я не преподаватель. В сотый уже, наверное, раз предупредил я. Никогда никого ничему не учил. Не умею этого делать и не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я вообще считаю, что это хрень полная учиться продюсированию, сидя в кабинете. Надо что-то делать, надо пробовать и... Вот. Как раз об этом ребятам и расскажешь. Непочтительно перебил меня Игорь и распахнул дверь аудитории. Давай, звезда наша, делись опытом с молодежью. От одной лекции с тебя не убудет. Игорь? Он же Игорь Викторович Угаров, декан продюсерского факультета в ГИКа, дружески пихнул меня в спину. И уже через несколько секунд я, натянув на лицо профессиональную улыбку, стоял на месте лектора. Пока Игорь представлял меня, перечисляя многочисленные и никому не нужные регалии, я рассматривал своих слушателей. Девки. Блин, ну реально, одни девки. Только трое парней. А нет, вон тот с длинными волосами тоже пацан. И вон те двое еще, которые опоздали и пытаются сейчас незаметно просочиться по стеночке и сесть, не привлекая лишнего внимания декана. Но девок все равно больше. Они восторженно смотрят, они призывно улыбаются, они сияют юными глазами, голыми коленками и смелыми декольте. Девочки, ну вы серьезно, что ли? У меня сын вашего возраста, даже старше вас. Вы правда думаете, что взрослого мужика можно удивить всем этим добром, которое вы мне сейчас с таким старанием демонстрируете? Мальчикам своим лучше покажите. А то они косятся на меня с таким видом, как будто я вас всех сейчас сгребу в охапку, утащу к себе в гарем и там буду продюсировать. По очереди. Не к месту вспомнился старый пошлый анекдот. А вы точно продюсер? И я еле удержался, чтобы не фыркнуть. Игорь закончил меня восхвалять и смылся по своим деканским делам. А я поздоровался с ребятами и еще раз оглядел всех, прикидывая, о чем бы таком им рассказать. Поделиться какими-то забавными случаями из практики? Выяснить, понимают ли они, в чем состоит работа продюсера? А может быть, вообще не заморачиваться и просто ответить на их вопросы? Вот только готов поспорить, почти все они будут не о работе, а о личной жизни. Ну нет, так не пойдет. Игорь у меня все-таки лекцию просил. Ребят, начал я. Я не эксперт и не педагог, поэтому не ждите от меня какой-то теории или сильно умных мыслей. Я просто расскажу вам о том, что сам считаю важным в своей работе. Окей? Аудитория одобрительно загудела. В какой-то степени мы все продюсеры. Продолжил я. Потому что продюсерством, по идее, можно назвать решение любой задачи. Если вы хотя бы раз в своей жизни что-то придумывали, организовывали и устраивали, значит, у вас есть этот опыт. Пусть даже это была всего лишь дружеская вечеринка, а не большой кинопроект. Я внезапно замолчал. Девушка на последнем ряду меня не слушала. Она возилась где-то под партой, и я видел только ее круглую спину в полосатой кофте. Это ужасно отвлекало. Я не мог говорить, когда меня так нагло игнорировали. Я деликатно кашлянул, надеясь, что она сообразит и исправится. Все вокруг тут же возмущенно зашипели, готовые по первому сигналу кинуться на нарушительницу моего спокойствия, но я поднял руку, жестом попросив их утихнуть. Девушка завозилась еще активнее, но так и не вылезла из-под парты. Это начинало бесить. «У вас там какое-то важное дело?» Любезно осведомился я, подходя ближе. «Если оно интереснее, чем моя лекция, то я вас с удовольствием отпущу». «Нет, черт, простите, я сейчас». Раздался приглушенный голос из-под парты. «Да что ж такое?» А потом спина резко дернулась, раздалось звонкое «блядь», и встрёпанная, раскрасневшаяся девушка наконец вынырнула из-под парты. Она осторожно потрогала свою голову, чуть поморщилась, как от боли, и невозмутимо пояснила. «Волосами зацепилась. За какой-то болтик или что там такое торчало. Пришлось рвать с корнем. Простите, продолжайте, пожалуйста». Вот только я не мог ни продолжать, ни говорить, ни даже дышать. В груди все сжалось и больно-больно закололо, как только я ее увидел. Длинные, светлые, чуть рыжеватые волосы, узкий овал лица, прозрачная, чуть присыпанная золотом веснушек кожа и огромные глаза, серо-зеленые, которые смотрели на меня с легким недоумением. Но этого не может быть. Этого не может быть. Только если у меня не галлюцинация. «Что-то не так?» Неуверенно спросила меня моя галлюцинация, и ее голос, совсем другой, не похожий, с легкой хрипотцой, вернул меня в реальность. «Кто ты?» Резко спросил я, забыв про всю сидевшую тут же группу. «Кто ты, твою мать, такая?»